вами в эфире священник Георгий Чистяков. И сегодня, как всегда, мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 233-43-03. Через 20 примерно минут мы начнем принимать ваши телефонные звонки. Продолжается Великий пост. Идет его 5-я неделя, сегодня вечером, во всех храмах России читали канон Андрея Крицкого. Ну, разве что в деревенских храмах его будут читать завтра утром. Такая здесь традиция сельских храмов. В пятницу вечером мы будем петь акафист Матери Божьей и дальше день за днем приближаться к Страстной Седмице. Великий пост – это особая служба, это особое настроение, это особое, совершенно особое время года. Среди русских поэтов, которые размышляли в своих стихах о Великом Посте, выделяется Алексей Жемчужников, друг Алексея Константиновича Толстого, участник литературных розыгрышей, которые затем выльются в сочинение Тосьмы Прудкова. Поэт, увы, известный сегодня большинству читателей именно по этим литературным шагам. Вместе с тем, человек очень глубокий и интересный, человек, хотя и близко друживший с Алексеем Константиновичем Толстым, но, в отличие от Толстого, который считал себя представителем искусства для искусства, Жемчужников относил себя к гражданским поэтам, к поэтам народной тени. Уже в старости, в 1891 году, он в течение Великого Поста пишет цикл стихов и стихотворений в прозе под названием «Ранняя весна». Именно об этом цикле мне хочется поговорить с вами сегодня. Итак, «Ранняя весна», Алексей Жемчужников. Три последние года подряд я встречал весну в деревне. Казалось бы, что я, как любитель природы, должен радоваться, что мог следить шаг за шагом за постепенным ее оживлением. Между тем, именно в пору ранней весны я тоскую по городу. Вторая половина марта возбуждает во мне особое духовное настроение, которое сильнее и глубже любви к природе. В это время я живо вспоминаю те давно минувшие годы, когда мистически религиозный юноша я жил в Петербурге и любил посещать великопостную службу. Да, конечно, удивительна весна в деревне, когда пробуждается природа. Но есть в ранней весне что-то другое, что-то такое, что действительно, как говорит поэт, сильнее и глубже любви к природе. Это чувство, оно, наверное, знакомо нам всем, не только верующим людям, но и неверующим. Чувство, когда и природа пробуждается, и, казалось бы, должен пробудиться вместе с ней человек. Но он после зимы чувствует себя ослабевшим, авитаминоз дает себе знать, какая-то особенная беззащитность обостренное восприятие всего вокруг, повышенная ранимость. Такова именно ранняя весна жизни почти что каждого из нас. В других странах этого нет, потому что в других странах нет такой тяжелой зимы. И весна наступает раньше, и цветы зацветают уже в марте. А мы на Руси в первые недели апреля чувствуем то, чего не сумели бы почувствовать в другое время года, потому что мы после зимы, истощенные и ослабленные, мы особо чувствительны, как какой-то тонкий физический прибор. И поэтому пост на Руси – это совсем особое время, это совсем что-то особенное. Такого поста нет ни у болгар, ни у румын, ни у греков, нигде больше. Такого не бывает нигде, только в России. Потому что в России мы в это время особенно ранимы и особенно чувствительны. Бывало, говорит Жемчужник, на первой или на страстной неделе выйдешь на улицу, обычные сутолоки не замечаешь, движение народонаселения спокойное, пьяных, которых будет так отвратительно много после, в праздник, вовсе не видно. Везде слышится монотонный, приятно раздражающий звук железных лопат, соскабливающих мокрый снег с тротуара. На солнечной стороне каплет с крыш, легко дышится мягким воздухом. И говоришь себе, великим постом пахнет. Удивительный звук железных лопат, которые соскабливают мокрый снег с тротуара. Действительно, он раздражает. Но раздражает как-то приятно. И благовесть над городом звучит, нерадостно, обыкновенно в праздник, взывающий во все колокола, но медленным и тихим перезвоном, задумчиво и грустно с высоты, он падает слезам, подобен крупам. Во храм зову, так плачет этот звон, сегодня там в молитвах поминают жестокие мучения и казнь учителя любви и милосердия. Я иду глубоких полный дум, простям Христа с молитвой поклониться. Я понимал, что значит для людей смерть на кресте учителя благого, то мировой судьбы переворот, явление в жизнь и чувств, и мыслей новых. Между людьми падение преград вознесено, что было в доле низкой, низвергнуто, что было высоко, исканье благ нетленных, жажда правды и торжество духовной красоты, и сладость слез, неведомая прежде. Что, оказывается, дорогие мои, особенно значимым проповеди Иисусовой для поэта? Между людьми падение преград. Это замечание очень важно. Действительно, Христос пришел, и выяснилось, что люди самых разных племен, разных рас, собранные и живущие в самых разных местах земли, могут понять друг друга. Люди, согласно Ветхому Завету, некогда говорившие на одном языке, вот уже много тысячелетий говорят, кто на каком. Каждый на своем наречии, и не понимают друг друга, и зачастую не только не понимают, но и ненавидят друг друга. Вот приходит Иисус. И оказывается, что нет больше ни Иудея, ни Эллина, и все, и скиф, и эламит, и грек, и римлянин, все братья, все могут понять друг друга и нужны друг другу. Христос приходит и стирает грани между разными народами, разделяющие людей и противопоставляющие один народ другому. Христос приходит, и оказывается, что у человека больше нет врагов, потому что и врага можно полюбить, если ты веришь, а если ты кого-то любишь, то он уже не враг, он уже друг, если ты его любишь. Итак, приходит мир, Христос, начинает он свою проповедь, и оказывается, что можно поверить, и у тебя больше врагов в этом мире не будет, кроме твоей собственной лени, кроме твоей собственной злобности и раздражительности, кроме твоего собственного эгоизма. Приходит Христос, и оказывается, что бедный может понять богатого, а богатый – бедного, что нет этой страшной пропасти между теми, кто живет в богатых домах и в жалких лачугах. Богатые и бедные. Если мы верим в Иисуса, мы можем примириться друг с другом. Приходит Христос, и оказывается, что люди культурные и образованные, интеллектуалы и ученые могут понять простого человека, который с трудом читает по складам или вовсе не умеет читать. Оказывается, что так называемый культурный уровень совсем не так важен и не так значим, если мы стали учениками Иисусовыми, если мы пошли вслед за Ним. Христос приходит, и те преграды, которые отделяют людей друг от друга, национальные, конфессиональные, имущественные, связанные с культурным уровнем и так далее, эти преграды падают. Человечество во встрече с Иисусом обнаруживает, что оно едино в Адаме, что библейский рассказ на первых страницах книги Бытия о том, что все человечество происходит от одной супружеской пары, это не какая-то древняя сказка, а это одна из главных правд нашей жизни. Христос приходит, и оказывается, что все мы, люди, населяющие землю, действительно одна семья. И поэтому апостол назовет его, Иисуса, новым Адамом, вторым Адамом. Христос приходит, и преграды, которые разделяют людей и противопоставляют одних друг другу, падают, как верно заметил это поэт Алексей Жемчужников. Что открывает нам его проповедь? Что открывает нам Евангелие? Что открывает нам та истина, которую возглашает Церковь? Жажда правды. Вот с чем связано христианство с точки зрения Жемчужникова. Жажда правды. Правда, я напомню вам, что правда – это не совсем то, что истина. Это разные вещи. Истина, алетея или веритас, алетея по-гречески, веритас по-латыни – это то, что есть действительно. А правда – это нечто совсем другое. Правда – это справедливость. Этим славянским словом в Евангелии обычно переводится греческое слово «дикеосюне». справедливость. И я думаю, что каждый из вас сразу вспомнит слово «правда» по Нагорной проповеди. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». К сожалению, очень немногие могут прочитать эту фразу на языке Евангелия, по-гречески. А вот если бы могли, то увидели в ней бы что-то удивительное. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Так же, как и в русском языке, в греческом эти два глагола «жаждать» и «алкать», «хотеть есть» и «хотеть пить» требуют при себе родительного падежа. «Жаждать» кого-чего. «Алкать» кого-чего. Правды. А в Евангелии в этом месте слово «правда» или «справедливость» дикеосюне стоит не в родительном, а в обвинительном падеже. Блаженны алчущие и жаждущие что? Правду. Почему так? Ответ любой, кто хоть сколько-то знаком с грамматикой, может дать очень легко. Потому что родительный падеж обладает так называемым партитивным характером. Что это значит? Жаждать или хотеть чего? Не всего хлеба, который есть на белом свете, его слишком много, горы хлеба, а кусок хлеба или батон хлеба. По-французски мы говорим обычно «du pain» с партитивным артиклем. Или «de l'eau» – «я хочу воды». Не просто «l'eau», а «de l'eau». Это «de» – оно что обозначает? Что «я хочу не всей той воды, которая есть в водопроводе, в реках, в морях и в океанах». Нет, я хочу всего лишь стакана воды. И если бы слово «правда» здесь стояло в родительном падеже, то было бы ясно, что блаженны те, кто жаждут правды, какой-то правды для себя, для своих друзей, для своих близких, какой-то части правды для части людей. Но винительный падеж, употребленный здесь, говорит совсем о другом. Блаженны те, кто жаждет правду, всю ту справедливость, которая может быть осуществлена для всех во всемирном масштабе. Всю справедливость, какая ни есть, жаждет человек. И тогда он блажен. Христос пришел не для того, чтобы облагодетельствовать кого-то какой-то конкретной справедливостью. Он пришел для того, чтобы возбудить в нас жажду, именно жажду справедливости по отношению ко всем без исключения, по отношению ко всем и каждому, правду и справедливость во всем и для всех. О, сладкие молитвенные грезы! Я их знавал, мне памятны они. Уж никогда я после так не плакал, как в юности восторженной моей на утренней заре духовной жизни я возлюбил учение Христа и мыслью, и сердцем умиленным. В те грубые бесправья времена один Христос смягчал людское сердце. Он юного меня учил любить трудящихся и всех обремененных. Чем был бы я на старости, как знать, когда в те дни евангельского слова не снизошла мне в сердце благодать. Еще одна очень важная мысль замечена здесь, в этих стихах, старым и мудрым поэтом. Чем был бы я на старости, как знать, когда в те дни евангельского слова не снизошла мне в сердце благодать. Чем был бы я? Да, действительно. Это особая какая-то в нашей жизни страница, юность, и особенное какое-то явление, особенный феномен, юношеская вера, религиозность 17-летних. Без нее, без этого опыта, встречи с Богом в 17 лет у человека зачастую крылья остаются подрезанными на всю жизнь. Без юношеской жажды Бога, без юношеских молитв, без чтения Евангелия в 17 лет человек иной раз на всю жизнь потом остается каким-то сломанным, остается каким-то раненым, не собранным воедино. От юности моей борола много меня страстей, безумная тревога. От юности моей я мнози борют меня страсти. Антифон четвертого глаза. Но сам меня заступи и спаси, спаси мой. Ненавидящий Симон, посрамистися от Господа. Вот место из богослужебного текста, из пения на утренне, которое вспоминает здесь Жемчужников, но только применительно не к богослужению, а к своей собственной жизни. От юности моей борола много меня страстей, безумная тревога. Потом ко мне мечтательности враг пришло чередой законные размышления, и засорен отбросами сомнения источник слез молитвенных иссяк. Но увлечен забвением или преступным, в холодное раздумье погружен, лишь ранней весной заслышу звон, что падает слезам подобен крупным, задумчиво и грустно с высоты. О, молодость, в душе всплываешь ты, и хочется тогда мне возвратиться к утраченным раскаянье слезам. Я иду в забытый мною храм страстям Христа с молитвой поклониться. Опять под сводами церковными стою, и сердце смягчено, и духа пребывает, и совесть я блюду свободную мою пред тем, кто лишь хулы на духа не прощает. Стою среди толпы, склоняющейся в прах, и чувствую, душа участием к ней согрета, источник истины, любви, добра и света, один лишь Бог Христа, помощник ей в скорбях. В надежде, что придут ей свыше утешенья, она лишь просит сил в страданиях и в борьбе, и с нею заодно я полон умиленья при пении «Господи, воззвах к Тебе». Для души один лишь только источник есть истины, любви, добра и света, говорит Жемчужников. Бог Христа, помощник ей в скорбях. Еще одна цитата из Часослова. Господи, сил с нами буди, и много бо помощников в скорбях неимомы. Господи, сил, помилуй нас. Эта песнь поется обычно в первые 4 дня Великого Поста на так называемых нефимонах, во время повечерия, когда читается канон Андрея Крицкого. Жемчужников вспоминает о нем, об этом гимне, но опять-таки не в связи с богослужением, а в связи с опытом собственной жизни. А заканчивает этот фрагмент цитатой из «Вечерни». «Господи, воззвах к Тебе услышу мя». Кождение совершается во время пения стихов на «Господи, воззвах» и стихир. Затем ход с кадилом, премудрость прости и поется свете тихий. Так закончил Жемчужников словами «Господи, воззвах к Тебе» 6-й фрагмент своего поэтического цикла «От страстной недели» и 7-й фрагмент. Выносится в толпу святая плащаница, все расступаются, склоняясь перед ней. Я слышу тихий плач, заплаканные лица, мне видно сквозь огни бесчисленных свечей. Свершилось, кончен предсмертные страдания. умерший на кресте, положен в гроб Христос. И в пенье клироса мне слышится рыданье, и я роняю сам скупые капли слез. Это последние минуты вечерни, в Великую Пятницу. Она служится обычно днем, часа в два пополудни. В конце вечерни, когда спеты стихи и стихиры, Господи, на цвах выносится святая плащаница на середину храма. Все расступаются, склоняясь перед ней. Я слышу тихий плач, да? Больше 100 лет прошло с тех пор, как написал Жемчужников эти стихи. И все так и сегодня свершилось. Слова Иисуса на кресте. Его последние слова согласно Евангелию от Иоанна. Умерший на кресте положен в гроб Христос. Вечерняя она посвящена этому событию вечерней Великой Пятницы, положению во гроб. Благодарю мое задумчивое детство и юность пылкую мою благодарю. Я не растратил их духовного наследства и прежним пламенем порой еще горю. Но я, отжившего обломок поколения, о, прежде чем придут последние мгновенья, тот дух евангельский пусть овладеет мной, что веял благостно мне ранней весной, и мой к могиле путь среди житейских термин, тогда бы озарил свет тихий, свет вечерний. Последняя цитата из вечерней светится святые славы бессмертного Отца Небесного, святого Блаженного, пришедшего на запад солнца, видевши свет вечерний, вот два последних слова из стихов Жемчужника, то поем Отца и Сына и Святаго Духа Бога. Мне представляется, что тот стихотворный цикл, который я вам прочитал сейчас, это очень ценный опыт переживания веры своей личной, веры в жизнь. Опыт, которого очень часто нам не хватает сегодня. Как это замечательно, что есть поэты прошлого, которые могут поделиться с нами своим опытом веры. Я напоминаю вам, друзья мои, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон, как всегда, 233-43-03. Выносится в толпу святая плащаница, все расступаются, склоняясь перед ней. Я слышу тихий плач, заплаканные лица, мне видно сквозь огни бесчисленных свечей. Свершилось, кончены предсмертные страдания, умерший на кресте положен в гроб Христос. И в пенье клироса мне слышится рыданье, и я роняю сам скупые капли слез. Мне бы очень хотелось, чтобы за последние недели поста вы, друзья мои, все-таки прочитали внимательно именно каждую строчку, проговаривая почти вслух или просто вслух, прочитали, как говорил Алексей Степанович Комяков, вглядываясь душой в Писание галилейских рыбаков, последние главы всех 4 евангелистов. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Алло, отец Георгий, я хочу вас просто поблагодарить за ту тему, которую вы выбрали, потому что очень приятно, что вот узнать, что автор, вот один из авторов, Козьма Прудкова, оказывается, вот был таким деятельным христианином и глубоким душеверующим человеком. Вы не могли бы вот еще раз назвать или название сборника, вот по которому вы брали материал о творчестве этого поэта, потому что вы меня очень заинтересовали, и мне хотелось бы поподробнее самому в этом немножко познакомиться с его творчеством. Спасибо. Да вот понимаете, что касается и одного, и другого из авторов Казьмы Прудкова, то оба они, и Алексей Михайлович Жемчужников, и Алексей Константинович Толстой, были людьми и верующими, и очень глубокими, и тончайшими лириками. И как лирика Алексея Толстого, так и лирика Алексея Жемчужникова – это настоящая сокровищница человека, который своими интимнейшими переживаниями очень щедро делится с читателем. Я цитировал стихотворение Жемчужникова по книге «Стихотворение в двух томах». Это первый том, издание четвертое дополненное, Санкт-Петербург, типография Стасюлевича. Васильевский остров, пятая линия, дом 28, издана книга в 1910 году. Боюсь, что в дальнейшем Жемчужников издавался только в виде избранных произведений. По-моему, я даже видел в малой серии библиотеки поэта книжечку. Но, оказывается, есть и в 1963 году изданный Жемчужников в большой серии библиотеки поэта, а большая серия все-таки это почти научное издание, поэтому есть какая-то надежда, что там те стихи, цикл «Ранняя весна», который я вам читал сегодня, что он там опубликован. Но вообще, конечно, когда издавали русских поэтов XIX века при советской власти, то старались стихи на темы Евангелия, стихи, в которых поэты делятся с нами опытом своей веры, каким-то образом исключать из их сочинений, исключать из их собраний. Поэтому не знаю, есть эти стихи там или нет. Ну, а если вы помните, еще Чацкий у Грибоедова говорит: «Когда я в деле от веселий прячусь, когда дурачиться, дурачусь. А смешивать два эти ремесла, есть тьма охотников, я не из их числа». И оба поэта, о которых сегодня зашла речь, и Алексей Жемчужников, и Алексей Толстой, они умели и дурачиться, и быть серьезными. И если они очень весело дурачились, когда писали сочинения Казьмы Прудкова, то в остальных своих сочинениях они были и серьезными, и глубокими, и, главное, потрясающе честными поэтами и людьми. Когда я задумываюсь о том, ну а вот чем все-таки больше всего характеризуется Алексей Константинович Толстой, то прихожу к выводу – честностью своей. А Жемчужников, он, наверное, еще более честный человек, чем Толстой. Поэтому, хотя и с точки зрения поэтического мастерства стихи Алексея Жемчужникова, может быть, не всегда хороши и не всегда соответствуют тем требованиям, которые сегодня мы предъявляем с вами к поэзии, к стихам, к их мастерству, но в силу их честности это, конечно же, потрясающий человеческий документ. И это потрясающий документ человеческой веры. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Пожалуйста. Алло? Да, вы в эфире, мы вас слушаем. Да, батюшка, я вот хотел задать такой вопрос. Сегодня прекрасная тема, и вот все замечательное стихотворение Жемчужникова. Очень много цитат из богослужебных книг, посвященных великому посту, священнику, спасителю. И вот, кстати, у меня такой вопрос. Я слышал, что в вашем храме богослужения проходят на русском языке. Не уйдет ли поэзия, необыкновенная поэзия вот богослужебных текстов, и в связи с этим вот такое яркое, обостренное восприятие вот той трагедии, которая описывает нам богослужебные книги, если мы вот так... Да, спасибо, я понял. Неосторожно будем поступать. Я понял. Ну, да. Во-первых, на божественной литургии, и вечерней, и утренней, она служится на всех языках мира. И по-гречески, и по-арабски, и по-румынски, и по-болгарски, и по-французски, и по-английски у митрополита Антония Суржского или у митрополита Феодосия в Америке служит на английском языке. Отец Александр Шмеман еще работал над английским переводом богослужебных книг. Так что на самых разных языках звучит слово православного богослужения, и от этого оно не становится менее пронзительным, от этого оно не становится менее значимым, если оно звучит не по-славянски, не по-гречески, а по-английски или по-французски, как служит на Рюдарю в храме Александра Невского отец Борис Бобринской. Но что касается Космодемьянского храма Столешников переулок, дом 2, то там все-таки богослужение совершается на славянском языке. Я несколько раз пытался сказать «паки и паки» или что-нибудь другое не по-славянски, а по-русски у дома, так, пытаясь тренироваться. Но у меня, к сожалению, ничего не получается. Так что я в этом смысле вас обрадовать не могу и сказать, что мы служим по-русски, поскольку мы служим по-славянски. Я тоже не могу, потому что это было бы не вполне правдой. Вот так. И у нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. А вот мне хотелось бы узнать, писал ли кто-нибудь из наших православных священников стихи? Просто я никогда не слышал, кроме Вишна Красиши митрополита Филарета. Честно говоря, я ничего не помню. Может быть, кто-нибудь занимался из священнослужителей стихотворчеством? Понятно. Ну, во-первых, Филарет написал не одно только четверостишие. У Филарета много стихов, у святителя Филарета. Кроме того, из наших почти современников в 20 веке очень много писал стихи в течение всей своей жизни, потом бросил, а последнее десятилетие снова очень активно писал и издавал их. Владыка Иоанн, архиепископ Сан-Франциский, Шаховской, замечательный богослов, ученый и действительно удивительный русский поэт 20 века, один из наиболее тонких мыслителей русского зарубежья и, может быть, один из наиболее тонких русских поэтов 20 века. Писал стихи и архиепископ Иннокентий Борисов Херсонский, который не только писал стихи, он составлял и акафисты, в частности, тот акафист «Страстям Христовым», который мы читаем во время Пасхи, воскресеньями Великого Поста по вечерам. Он тоже писал стихи. И вот этот акафист написан тоже владыкой Иннокентием Борисовым. Так что он составлял и богослужебные песнопения. Он был и замечательным проповедником, и толкователем Священного Писания, но он и писал стихи ямбами, хореями, анапистами и другими размерами. Был в Москве такой протоиерей, отец Александр Державин. Он тоже писал уже при советской власти замечательные стихи, и они довольно много распространялись в рукописях по Москве. Так стихи от батюшки отца Александра Державина любили многие прихожане. Но мне вспоминаются сейчас и многие другие священники, которые занимались стихотворчеством, которые были поэтами. Одни это немножко скрывали, другие об этом говорили прямо и публиковали свои стихи. Так что такая тема, она вполне возможна. Поэзия в русской духовной, в жизни русского духовенства. Но, правда говоря, сейчас, вот пока я говорил, я вспомнил еще одного поэта, христианского поэта, епископа, поэта, богослова. Я имею в виду Григория Назианзина, которого мы почитали. Греческий язык, а именно стилизуя его под язык Гомера. Он какой-то находился под огромным влиянием гомеровской поэзии, красоты гомеровского языка. И так бывает интересно иногда читать Григория Назианзина, когда он соединяет простоту евангельского текста с удивительной поэзией гомеровских слов, гомеровских конструкций, размера стихотворного самого и так далее. Ну, а вообще греки, все, которых мы почитаем сегодня как святые, они все были поэты. У нас поэтическое осмысление жизни и богослужения, и, главное, тот выход богослужения в реальную жизнь. Понимаете, ведь он же нам, Жемчужников, описывает не богослужение, это не стихи о всеночной, это не стихи о вечерней, не стихи о литургии прежде священных даров. Это стихи о жизни, о его жизненном опыте, о его жизненных переживаниях. И в них органично вплетаются тексты, как кто-то из слушателей сказал, из богослужебных книг. Нет, не из книг, а тексты, слышанные им многократно в храме и повторявшиеся затем в его сердце. Вот смотрите, он описывает неоднократно колокольный звон. Он говорит, но увлечен забвеньем ли преступным, в холодное раздумье погружен, лишь раннюю весной заслышу звон, что падает слезам подобен крупным, задумчиво и грустно с высоты. Так вот, как он звон колокольный слышит, так он и эти песнопения слышит, потому что звучат они уже в его сердце, а не где-то. Еще звонок у нас, пожалуйста, был в эфире, мы вас слушаем. Алло? Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте, добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Я не знаю, очень ли по теме, но вот мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали 4 главу, 2 Коринфянам. Вот эту вот фразу, по-моему, она более чем по теме, как бы «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы из жизни Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы из жизни Иисуса открылась смертной плоти нашей». Вот лично я просто понимаю, ну, без сомнения, что мы должны как бы вот всегда в своих тяготах и, ну, понятно, в общем, в разных тяготах как бы нести то, что нес Иисус на кресте, вот эти вот и муку, и печаль, и народ. Да, да, я понял вас. Да. Но еще вот немножко как бы уточнение, вот лично как бы я хотела, а можно ли вот эту вот фразу понять, как еще, вот когда человек болеет очень долго, часто и так далее, вот если воспринять это как... Ну, вместе как бы с ним, вот, я не знаю, как точно это сказать, но как бы переносить это, вот, ну... Вы знаете, я понял вас, да? Я понял вас, я боюсь говорить о болезнях в этом плане, в этом аспекте, потому что каждый человек болеет по-разному. Для одних болезнь – это груз, для это беда, это что-то, что ломает его жизнь, а для других болезнь – это тоже дар. Есть люди, которые умеют как-то благодарно принимать свою слабость, свою физическую немощь, через это понимая, что на самом деле не в силе и не в здоровье главное, что можно быть совершенно больным физически и абсолютно здоровым внутренне, духовно человеком и обогащать других, несмотря на свои физические немощи. Я очень много знал людей, удивительно больных, умирающих, и при этом абсолютно здоровых внутренне. И часто бывает наоборот. Человек абсолютно здоров, у него есть мускулатуры, и с сердцем, и с руками, и с ногами все в порядке, и нету одышки, и нет ничего другого, чтобы мешало ему жить, а жизнь его не клеится, и не строится, и внутренне. Это человек абсолютно больной. Поэтому о болезнях это все-таки разговор особый. Что касается мертвенности и смерти Иисусовой, которую, конечно же, очень важно носить в сердце, то я продолжу то, о чем начал было говорить, но потом меня перебил кто-то из наших корреспондентов. Очень важно, наверное, взять в эти дни, в оставшиеся 2 небольшие недели Великого Поста, и прочитать и из Евангелия от Матфея 2 главы, 26 и 27. Из Евангелия от Марка, 14 и 15. Из Евангелия от Луки, 22 и 23. И, наконец, Евангелие от Иоанна, практически почти все, может быть, кроме 2 последних глав, которые оставить на Пасху, начиная с 13 главы. 13 по 20 главы Евангелия от Матфея. Вот если мы сейчас их прочитаем, если мы с вами не будем просто знать о том, как был схвачен Иисус, как он был распят и умирал на кресте, но если мы попытаемся, вчитываясь в эти тексты, стать свидетелями того, что происходило тогда в Иерусалиме, если мы поймем, что слова «а вы свидетели сему», они адресованы не только апостолам, но нам с вами всем без исключения, тогда, наверное, просто вчитываясь молитвенно в это евангельское повествование, мы с вами поймем, что такое носить в сердце мертвость нашего Господа. И мы поймем, что тогда действительно Он сам открывает нам, что такое жизнь. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Да, пожалуйста. Скажите, если человек не постится, он может очищать во время поста? Я не знаю, как во время поста, но что касается Пасхи, то откройте слово огласительное Иоанна Златоуста и почитайте, что говорит этот великий святитель. «Придите, — он говорит, — трапеза готова для всех, придите сюда, постившиеся и не постившиеся». Я вас призываю прямо сегодня найти огласительное слово в нескольких календарях для семейного чтения за 1997 год. Оно напечатано на Пасху. Иногда в молитвословах печатается, в журнале Московской Патриархии несколько раз, в календарях просто церковных. Потому что найдите, ну не сегодня, так завтра или послезавтра, прочитайте огласительное слово Иоанна Златоуста, то слово, которое обычно священник читает во время пасхальной службы в конце утренней, перед началом литургии. Прочитайте, и вы увидите, что там даны ответы на очень многие вопросы, которые уже нами поставлены, и на те вопросы, которые мы еще не успели с вами поставить. Там тоже дает ответы наш замечательный святитель Иоанн Златоуст, наш удивительный собеседник и составитель той литургии, которая нами совершается вот уже 1600 лет. Жемчужников в том цикле стихотворном «Ранняя весна», который мы читали с вами сегодня, говорит об опыте юношеской веры. И я в начале передачи уже говорил о том, что опыт юношеской веры абсолютно бесценен. Непонятно зачастую, что станет с человеком, если он этот опыт не пережил, детской и юношеской веры. А мы с вами, и мои во многих случаях, все-таки пришли к Богу, пришли к православной вере, пришли ко Христу уже взрослыми, если не пожилыми. Что делать? Вот это возникает вопрос закономерный, очень важный, животрепещущий для многих сегодня. Что делать? Знаете, это мы пришли ко Христу, когда нам было кому 40, кому 50, кому 65, кому 70. А Христос пришел к нам, когда мы были маленькими детьми. Христос пришел к нам, когда мы еще лежали в кроватке и гулили. Христос приходил к нам, когда мы бегали с вами по летнему лугу в 5 или в 7 лет. Христос приходил к нам, когда мы впервые читали Пушкина и Лермонтова. Христос приходил к нам, когда нам было 15, 17, 20, 25. Родные мои, если мы начнем вспоминать опыт каких-то мгновений в жизни, когда мы что-то чувствовали, но не знали только, что это, то оказывается, что у каждого из нас, несмотря на то, что в большинстве своем люди о Боге узнали очень поздно, но у каждого из нас в жизни, и в детстве, и в юности, и в более позднем возрасте были моменты удивительной встречи со Христом, были моменты удивительного прикосновения к Богу, прикосновение к Богу именно через опыт Иисуса. Мы только не догадывались, что Он, невидимый, присутствовал в это время рядом с нами. Поэтому задача сегодня для очень многих заключается в том, чтобы, вспоминая прошлое, вспоминая детство и юность, вспоминая далекие годы, понять, что они были вовсе не атеистические. Мы были вовсе не безбожны. Христос, Он присутствовал в жизни каждого. Но мы только тогда многие знаем. Мы знаем, что это Он. Вот Алексей Михайлович Жемчужников. Ему повезло. Он знал тогда, что это Христос. Поэтому сумел потом оставить те стихотворные воспоминания о юности, которые мы с вами читали сегодня. Мне тоже так же повезло. Но далеко не всем повторяю. Но Христос с колыбели, буквально с первого мгновения жизни, присутствует в жизни каждого из нас. Я прошу вас, мои дорогие друзья, никогда не забывать об этом. Потому что, когда мы говорим «Христос посреди нас», это не какая-то форма этикетного приветствия православных людей во время литургии, а это главная правда нашей жизни, правда, которая делает нашу жизнь по-настоящему богатой, по-настоящему радостной, по-настоящему открытой друг другу и Богу, и миру. Я прощаюсь с вами, дорогие мои друзья. Наше время в эфире кончается. Спасибо вам за то, что в такой поздний час вы были вместе с нами, и да благословит вас